Примечание автора. Когда во мне начали укрепляться идеи для этой книги, я думала, надеялась, что, возможно, мне придется иначе подойти к характеру Сайлоса. Я ведь полагала, что репаративная терапия ушла в прошлое. Как ни прискорбно, проект Trevor сообщает, что в ближайшие годы более 80 тысяч молодых ЛГБТК вынудят пройти репаративную терапию, и почти 1 000 000 человек уже испытали ее на себе. Было научно доказано, что методы эти неэффективны и не признаются медицинскими и психиатрическими учреждениями. Более того, они чрезвычайно вредны для тех, кто вынужден испытать их воздействие на себе. Репаративная терапия, которую перенес Сайлос, отчасти вымысел. Насколько мне известно, не существовало программ, что проводились бы в таких суровых природных условиях и с подобными лишениями. Однако мысли и убеждения о ненормальности и бесчестии, сама перестройка личности, включая электрошок, по-прежнему являются основной частью многих программ репаративной терапии. И ущерб для молодого представителя ЛГБТК весьма реален и долговечен. История Макса тоже имеет реальные образы, поскольку бездомность среди ЛГБТК молодежи выше, чем в среднем по стране на 120%. Также сообщается, что ЛГБТК молодежь в 5 раз чаще предпринимает попытки самоубийства, чем их сверстники-натуралы. Я надеюсь, эта книга внесет свой небольшой вклад в привлечение внимания к проблемам, с которыми сталкивается ЛГБТК молодежь. И может, как надеется Макс, мир будет продолжать меняться, так что факты, изложенные ранее, вскоре потеряют свою актуальность. В этой книге я также попыталась обратить внимание в микрокосмическом плане на кризисы, связанные с бесконтрольным употреблением обезболивающих средств. Они опустошали нашу страну в течение последних 20 лет. Невозможно охватить всю трагедию целиком. Поэтому я попыталась свести ее к некоторым основным и все же ужасным моментам, чтобы рассказать людям о кризисе, о котором сама даже не знала. Лечение тех, кто страдает зависимостью от обезболивающих, прискорбно несовершенно, а бесчестие, с которым они сталкиваются, лишь усугубляет бремя зависимости. Фармацевтические компании, ответственные за создание эпидемии, теперь расплачиваются за это, но их жертвы заслуживают помощи, а не тюрьмы. Я благодарна книге Бет Мэйси «Допсик», которая смогла для меня пролить свет на этот кризис. Я вновь надеюсь, что эта книга внесет свою небольшую лепту и поможет другим осознать проблему.